Глава 15, часть 3. Из состояния прострации его вывел звук упавшего за окном камня. Граф резко обернулся и успел заметить, как в палисаднике мелькнула тень. Он мог поклясться, что заметил край женского зеленого цвета платья, а значит, это не мог быть кто-либо из слуг. Бетфорд стремительно поднялся, выбежал из библиотеки и, воспользовавшись черным ходом, выскочил в сад. Он долго всматривался в почти голые ветви деревьев, свисевшими кое-где ярко-оранжевыми кругляшами мандаринов. Покрытая травой почва не выдавала следы. Ничего не заметив, граф решил проверить под окнами библиотеки. На небольшом участке глинистой голой земли отчетливо выделялся отпечаток женского ботинка с каблуком. Он опять огляделся. Кто мог следить за ними? Шпионка Педро или просто любопытная девушка? И что из разговора та могла услышать? Ричард решительно направился в замок. Может быть, к Марии пожаловали гости, о которых он пока ничего не знает? Стражник у дверей в покое Деоро, и, спросив разрешения у хозяйки, распахнул перед ним двери. Бетфорд начал с порога. «Графиня, в вашем доме сейчас находится кто-нибудь из благородных девиц, кроме Гвен?» Испанка подняла голову, оторвавшись от написания письма, воткнула перо в глиняную чернильницу и с удивлением взглянула на Ричарда. «Нет. Что случилось? Я вижу, вы чем-то встревожены». Граф прошел через комнату, отстукивая грязными башмаками по каменному полу, и остановился у окна. «За нами кто-то шпионит. Женщина, не служанка. Платье было зеленого цвета, по-моему, бархатное». Мария встала из-за стола и, приблизившись к Милтону, взглянула в окно. «Этого не может быть!» Она не отрывала взора от аккуратных дорожек сада. «Вы уверены?» «Абсолютно!» «Знаете, мне несколько раз казалось, что за мной кто-то следит, но я никого не видела, просто чувствовала на себе тяжелый взгляд. Вы понимаете, как это бывает?» Граф кивнул в ответ. «И началось это с неделю назад, еще до вашего отъезда». Ричард задумчиво покачал головой. «Кажется, своим приездом мы привлекли к вам внимание, и это лишний раз убеждает, что нужно как можно скорее покинуть замок. По крайней мере, мне». Графиня приложила руки к груди, с волнением проговорив. «Вы считаете, это ваша Изабель?» Хотя сама думала о совершенно другом кандидате. «А как иначе объяснить скрытность и стремительность этой женщины?» Он приложил пальцы к переносице и, слегка помассировав, продолжил. «Я через несколько мгновений уже был в саду, но ее и след простыл в буквальном смысле, лишь слабый отпечаток ноги у окна». Ричард взглянул вверх и перекрестился. «Слава Богу и прошедшим дождям!» Губы Марии задрожали. Она с надеждой в голосе прошептала. «А если это вернулась Джейн? Она всегда предпочитала одежды зеленого цвета». Каждый из двух, находившихся в комнате, мечтал и надеялся на встречу с любимой вампиршей. Хоть сердце при мысли об этом заходилось от страха. Бетфорд сжал кулаки. Он должен обезопасить друзей и родных на случай, что это за ним прибыла сбежавшая белошвейка. Нежить, жаждущая мести и смерти тому, кто ни в чем не виновен. «И все-таки я должен покинуть замок. Наблюдала она за мной. Конечно, если на самом деле следила, и это была вампирша, а не шпион. Но я нахожусь в здравом уме и не подвержен пустому воображению. Я видел женщину». Он обратился к правительнице с просьбой. «Вы отдадите распоряжение выделить дом в деревне? Может быть, есть пустующий?» Графиня отошла от окна и несколько раз громко хлопнула в ладоши, вызывая служанку. «Вы можете остановиться в домике перед лесом. Он недалеко отсюда. Со времен последней охоты Себастина в нем запрещено кому-либо появляться. Я велю навести там порядок и подвести запас дров и еды». «Спасибо. Я буду оставаться в нем на ночь. Не думаю, что она решится напасть днем при свидетелях». Мария согласно кивнула, мечтая про себя, чтобы Ричард ошибся, и той незнакомкой оказалась ее девочка. Встреча с дочерью она сама готова и днем, и ночью. Сердце заныло, сжимаясь в приступе тоски матери по ребенку. Деоро сжала золотое распятие, висящее на груди, и перекрестилась, прошептав почти беззвучно. «Прости меня, Господи!» В уголках больших черных глаз появились слезы. Ричард крутил в руках серебряный гребень, украшенный сапфирами, найденный в небольшом серебряном же сундучке, запрятанном в изголовье под тюфяком, застилавшим ложе. Он рассматривал крупные камни. Изящная вещица. Такие не раздаривают направо-налево. И, очевидно, тот, кому она предназначалась, был очень дорог сердцу графа Деоро. На заданный им вскользь вопрос, часто ли сама Мария была в этом домике, та ответила «Никогда». Это место, где Себастьян любил отдыхать до и после охоты, а она не могла смотреть на убийства, загнанных в ловушку животных. И без того странная смерть Деоро становилась все загадочнее. Кто вызвал улыбку на лице графа? Почему он не испугался убийцу? Следов девушки, наблюдавшей за ним в библиотеке, Ричард больше не видел, как и ее саму. Он заметил, что грусть и тоска снова поселились в бездонных глазах Марии. Ее надежды на то, что дочь вскоре объявится, не оправдались. Если Джейн, как считала правительница, или Изабель, как верил Ричард, и продолжала следить за обитателями замка, то делала это с большей осторожностью. Граф вернул гребень на место. Кто знает, может быть, вампир Себастьян вернется за этой вещицей? Не стоит его злить и направлять гнев в сторону ничего не ведающей, до сих пор преданно любящей жены. За эти дни на долю Марии Диас де Оро, правительницы Бискайи, и так выпало немало событий. Она оказалась совершенно права в своих предсказаниях. Хайме I умер, не приходя в сознание на третью ночь после неудачного сражения на турнире. Араб Аби умел называть точные даты гибели своих подопечных. Престол графства перешел к нелюбимой инфантам, жене Сесилии де Коменгес. Властитель большей половины территории Испании Педро IV потребовал наказать барона Милтона, но король Кастилии не выдал иноземного гостя, находящегося на его территории, а следовательно, под его защитой. Король Арагоны пытался договориться о выдаче убийцы брата напрямую с правительницей Бискайи. Но Мария наотрез отказалась. Она пригрозила, что любое покушение на Кевина в ее владениях будет рассматриваться как нападение на нее саму и повлечет за собой вытекающие последствия. И невозможно было посоветовать Педро IV, королю Арагоны, наказать настоящих виновников. Венценосная кровь наместника Божьего на земле ценилась дороже золота, а его поступки всегда считались угодными Господу. Господь дал, Господь и забрал. Махина интриг властителей, имеющая очень далекую от англичанина цель, начинала раскручиваться. И снова кортеж из нескольких рыцарей, оруженосцев и слуг, сопровождавших легкую повозку графини Пембрук, несся по дорогам Испании. На этот раз их целью было как можно быстрее достичь Бильбао, направляющейся к берегам Франции. Поездка в Сицилию откладывалась на неопределенное время. Ричард с Кевином внимательно следили за дорогой. Для наемников нет короля, кроме денег. Кто платит, тот и правит. И чем тяжелее кошель с монетами, тем вернее служители. Граф Бетфорд опасался за жизни вверенных ему людей. Они опять почти нигде не останавливались, пересаживаясь время от времени на запасных лошадей, следовавших на привязи. В этот раз все понимали причины суровости графа. Им оставалось проехать несколько миль, когда барон заметил вооруженный отряд, спешащий на перерез из небольшой, расположенной чуть выше дороги деревушки. Ричард отдал приказ сгруппироваться и быть готовыми к нападению, но не останавливаться. Может быть, Бог встанет на сторону невинно осужденных насмерть, позволит достичь города, а там и порта, без потерь. И Бог им помог. Огромный валун, козырьком нависающий над горной тропинкой, сдвинулся и с грохотом покатился вниз, срывая с места неустойчивые более мелкие камни. Перед отрядом наемников за мгновение образовалась непроходимая преграда. Гулкий шум обвала эхом прокатился в горах. Воины с трудом удерживали впавших в панику лошадей. Они недолго потоптались на месте, выслушивая приказы огромного рыцаря с изображением ворона на шлеме и, посылая проклятие дьяволу, повернули назад в поисках обхода. Ричард с Кевином замыкали строй несущегося во весь опор кортежа. Они прикрывали карету, на скаку обмениваясь знаками. Бетфорд запретил барону остановиться, чтобы принять бой и задержать отряд преследователей. Он ни за что не оставит брата одного. Если пришло время умирать, они сделают это вместе. Изабель резко проснулась, вырвав сознание из мучившего мозг кошмара, и подскочила с постели, упершись взором в кромешную темноту. Она ничего не видела, хоть ощущала ускоренное биение сердца Ричарда. Вампирша чувствовала, что графу угрожает опасность, но не могла обнаружить источник, и вдруг ясно различила запах. Она зарычала от гнева и бессилия что-либо изменить. Это не было исходящее от немытого человека тело вонью, нет. Рядом с лордом Бетфорд находился вампир. Брюнетка глубоко вздохнула, закрыв глаза, и попыталась сосредоточиться на запахах с ощущениями. Борьба за право вершить правосудие над бывшим любовником вступала в новую фазу. Изабелла Блэр, а ныне баронесса Гламорган, никому не позволит опередить себя, и да поможет ей в этом Бог.